Глава 48. Король-самоубийца. Стечение несчастливых обстоятельств, плохая карма и человеческая ошибка. Такими причинами Алли оправдала катастрофический провал своей миссии. Ей бы совсем немножко удачи, еще только несколько секунд, и Мэри конец, а живой мир был бы спасен. Но нет, ей надо было похвастаться убийством Мэриного киллера. И как же безответственно было с ее стороны бросить офицера спать в машине. Тот, видно, проснулся, вышел, и тут ты его и увидел, скинджекер. Если бы не эти ее промахи, то все обернулось бы по-другому. А теперь в нее вцепились четверо послесветов и надели наручники, пришедшие сюда из той или иной взрывной зоны. На земле перед ней простерся Кларенс. Струйка крови утекала из его головы. Алли отвела взгляд. Ей было невмоготу смотреть на это. Лишь краем глаза она заметила вспышку света, когда старый герой ушел туда, куда уходят все. «Постой, постой. Если он мертв, то почему его грудь подымается и опускается, как будто он все еще дышит?» Только сейчас Алли увидела лежащее на земле тело офицера. В его руке по-прежнему был пистолет. Он выстрелил не в Кларенса, он выстрелил в себя. А в Междумире рядом с ним скорчился, дрожа, мальчик азиатской наружности, тот самый скинджекер, что вселился в военного и заставил того покончить с собой. «Мисс Мэри, не заставляйте меня опять это делать! Пожалуйста, не надо! Я не могу!» «Все хорошо, сушка, все хорошо. Успокойся». Мэри подошла к мальчику, и тут Талли увидела такое, чего никогда раньше не видела. После свечения ее противница вытянулась, обволокло скинджекера, отчего его собственное мерцающее слабое свечение стало ярким и устойчивым. В считанные секунды мальчик успокоился и, похоже, избавился от груза вины. «Если ты собиралась удрать, воспользовавшись скинджекингом», — обратилась Мэри Калли, указывая на мертвого офицера, — «то сейчас у тебя ничего не выйдет. На миле вокруг нет ни одной живой души, кроме, разумеется, вот этого твоего приятеля». Алли видела теперь, что из головы Кларенса вытекло не так много крови, как ей казалось, но старый пожарный все еще лежал без сознания. Мэри, спокойная и сдержанная, ведь ей теперь не грозила опасность, продолжала. «Мне жаль тебя, Алли. Такой потенциал, такой талант, и ты все это профукала. И ради чего? Ради жалкой попытки соперничества со мной. О, Алли могла бы многое ей порассказать на этот счет, но Мэри заранее побеспокоилась о том, чтобы во рту у ее соперницы оказался кляп, не то еще ляпнет что-нибудь такое, о чем ее драгоценным детишкам знать не надобно. «Я воистину верю в перевоспитание, Алли. Я верю, что тебя можно извлечь из той темной, полной дурных чувств ямы, в которую ты упала, и привести к свету. Поэтому я дам тебе еще один шанс». Мэри наклонилась к ней, и Алли почувствовала, как с ней происходит что-то странное. Вокруг нее что-то словно сомкнулось, так, как это было с сушкой. Поток после свечения Мэри окутывал ее, словно анаконда свою жертву, сдавливал, пытался слить обеих соперниц воедино. Алли больше не могла сопротивляться. И тут она, наконец, поняла. Алли узрела праведность устремлений Мэри. Мэри так долго боролась за создание совершенного мира. Ибо разве не это цель всякого общества, всякой культуры, всякого духа от начала времен? Построить идеальный мир — разве не в этом вся задача бытия? И не какой-нибудь мир, а мир, полный духов детей, незапятнанных жизненными грехами, отчаянием и компромиссами. Полный душ, спасенных в тот момент, когда их человеческий потенциал чист и ярок. Однако такой мир не будет завершенным без вещей и мест. Они тоже непременно должны быть там. Ведь должно же мироздание получить золотую возможность выбрать, какие из творений человеческих рук и ума заслуживают вечности. Да, живой мир — это лишь чрево. Роды сопровождаются болью, но, ах, какая же за ними следует великая награда. Чрево, в конце концов, должно опорожниться. Так, чтобы Междумир, Этот конечный результат любви воссиял во всей своей славе. Идеальная формула вечности. Междумир, сумма усилий Мэри и ее детей, скоро должен вырасти по экспоненте во много раз. Глаза у Алли расширились от понимания этой истины, вот только Мэри была не права. Несмотря на то, что душа Алли прониклась грандиозными перспективами Мэри, столь же обманчивыми, как и свет луны,